Кремлевские церкви. Положение Ризы Богоматери во Влахерне, именуемое Печерской часовнею. Эта небольшая церковь находится близ западных дверей Успенского собора и в народе известна под названием Печерской часовни. Основание церкви положил святой митрополит Иона в 1451 году по случаю спасения Москвы от угрожавшего ей нашествия татар под предводительством сына хана Ногайской Орды Мазовши. Он заложил ее на своем митрополитчьем дворе, который он за год перед тем перенес от церкви Иоанна Предтечи на Бору, ближе к престольному храму Успения. Двор этот был каменный. Храм получил свое название потому, что Мазовша внезапно бежал от Москвы 2 июля, в самый день праздника положения Ризы Богородицы. Через 35 лет митрополит Геронтий построил вместо нее новую, которая, хотя и с некоторыми переменами в наружном виде, существует и по настоящее время. Ее строили псковские мастера, и освящена она 31 августа 1486 года. Примечание. Псковские мастера Кривцов и Мышкин. Конец примечания. Со времени своего построения она была домовою митрополитчью церковью. Потом, до времен царствования Алексея Михайловича, называлась церковью «Положение Ризы на Государеве, Патриаршем дворе и на сенях». А в 1655 году, при распространении царских теремов, когда Никон перенес патриархию в новый дом, она причислена к царскому двору с названием «Верховой» или «На сенях». По южной стороне этой церкви устроено высокое крыльцо, ведущее в особую часовню, где во впадине западной стены поставлен особо чествуемый богомольцами список с чудотворной иконы Печерской Божией Матери. Примечание. Подлинник ее находится в Киево-Печерской лавре. Конец примечания. Икону эту особенно чтили московские митрополиты как защитницу русской митрополии, утвердившейся в Москве. Это была их домовая икона, и по некоторым известиям она сопутствовала им при перенесениях их престола из Киева во Владимир, а потом из Владимира в Москву. Означенный список иконы поставлен был тогда над западными дверьми домовой владычной церкви. Когда же на месте митрополичьего дома возвысился царский терем, то икона пришлась как раз против самых окон царицыной золотой палаты и сделалась всегдашним предметом особенного благоговения цариц и царевен. Древние же царские врата вставлены изнутри церкви во впадину или в окно, которое из часовни загорожено означенным списком с иконы. Северная дверь церкви положения Ризы выходит в сени, принадлежащие к бывшему некогда женскому отделению теремов. Из этих сеней, служивших преддверием к теремному зданию, устроено крыльцо, спускающееся прямо к западному входу Успенского собора, по которому в старину хаживали на молитву царицы и царевны, а в нетожественные дни и сами цари. Церковь несколько раз подвергалась пожарам и разорениям, и потому в ней не осталось никаких древних вещей и вкладов, кроме 4 огромных подсвечников пред местными иконами, которые пожертвованы сюда патриархом Иосифом. Они круглые, деревянные, в виде свеч, с разными узорочьями и надписями. На стенах церкви, тесной, но высокой, изображен в лицах весть акафист Божией Матери. Прежде был здесь предел великомученика Георгия, о котором упоминается в 1624 году. Но когда он устроен и упразднен, неизвестно. После нашествия французов церковь снова освящена в 1813 году.